Глава пятая. Гости разъехались, и ладога опустела. Зимой в ней оставались почти только одни женщины. Мужчины разошлись по лесам на промысел. Расходились каждый со своей стаей. Зрелые мужчины отдельно, парни отдельно. У каждой стаи были в бескрайних лесах свои угодья, где стояли избушки, необитаемые в остальное время года. Перед уходом на промысел каждая стая приносила жертвы Велесу, покровителю и хозяину лесных зверей и птиц, подателю удачной охоты. Велесу же полагалось посвятить первых добытых зверей каждой породы, и ближе к весне Велесу приносили охапки шкур. Очень важна была охотничья удача, и в каждой стае чрезвычайно ценили людей, ею обладавших, особенно любимых лесным хозяином. Бывало, мужики и парни, ничем, кроме охотничьей удачи, не знаменитые, летом никем особо не замечались и не ценились. Но с приходом первозимья уважение к ним резко возрастало, и в охотничьих лесных братствах им доставалось место вожаков. Ибо, как любил говорить селяня, счастливый и в море сыщет, а без счастья и по грибы не ходи. Если стая получалась слишком велика, она делилась на ветки отдельных близких друг к другу родов. Селянина ладожская стая распалась на 6 отдельных веток, по 10-12 человек. Святоборичи со своей роднёй Братомеровичи, Любашичи, двоюродные братья Веремилы по матери, Творенеговичи, Путейничи и, наконец, Витонежичи под предводительством самого Баяльника. Сюда вошли неженатые внуки старого Витонега от всех его троих сыновей. Но и самих внуков набралось лишь трое – селяне, Радобуш и Витошка. К ним присоединились не такие родовитые молодые ловцы – Смолян, Терпень, Справень, Веденя, Будец и Бежан. Бежан был из бедных ладожских рыбаков. Судя по виду, ему было давно уже за 20, но не имея средств на женитьбу, он так и ходил в парнях и уже утратил надежду на перемены в судьбе. Будец! Шустрый отрок, чуть моложе Витошки, происходил из разоренного Волгорода и вырос в Ладоге, куда его мать бежала с тремя детьми. Все они числились теперь в домогостевой челяди. И еще селяне по горячей просьбе Веремилы взял в свою стаю Стейна с пятью молодыми варягами. Их звали Даг, Эльвир, Хьяльм, Торвит и Велейв. Она хотела, чтобы Стене и его людям помогли советом и присмотрели за ними в незнакомых лесах. Селянин согласился поделиться удачей, но взял с варягов слово слушаться его во всем и не делать ни шагу без совета. Еще бы не согласиться. Мало того, что они не знали угодья и могли бы просто пропасть в дремучих лесах чужой земли, требовалось еще много всего, что ведомо, только волхвам. Нужно было уметь не разгневать Велеса и понравиться ему, защититься от мести духов убитых зверей, знать множество правил и запретов, без соблюдения которых удачи не будет. Начать с того, что сама стая на время зимней охоты теряла звание людей и превращалась в волков. В знак отказа от человеческого мира они приносили в жертву Велесу каравай хлеба и по капле своей крови. Все это полагалось спрятать под корни вывороченной ели. Уложили туда же и свои родовые пояса, заменив их лыковыми. Селяне, как вожак стаи, знал множество разнообразных заговоров, привлекающих добычу и оберегающих от порчи. Для того же служили и священные травы. Трава под названием «болотная былица» оберегала охотника и оружие. Берена приносила удачу в добыче зайцев и тетеревов. Велес, трава, колючник, земляника, волотова голова, стрельник, рябина, троян, зелье применялись для изготовления настоев, которыми крапили охотников, собак и оружие, или же для окуривания дымом. Некий таинственный, добычливый корень, зашитый в клочок шкуры, нужно было носить с собой. Но этот корень имелся только у селяне, остальные для тех же целей применяли высушенные сердце и печень первого добытого зверя. Многое из этих вещей Стейну и его товарищам уже было знакомо. В Вестманландии охотники тоже знали много колдовских приемов, заклинаний и талисманов. Но здесь была другая земля, другие боги, и к духам здешних лесов полагалось обращаться на славянском или чудском языке. А знание приемов и заговоров передавалось, как драгоценнейшее наследие предков от деда к внуку. И чужаков, даже позволив им участвовать в охоте, никто не спешил этим заговорам обучать. Правда, в Ладоге бытовал устойчивый обычай, что рогатины для медвежьей охоты должен выковать непременно кузнец-варяг. Этим по осени занимался в прежние годы дед Синеберн, отец Милорады, а после него Валагор Синеберна взять. То ли обычай пошел с тех времен, когда тут жил Берша-варяг, то ли от поверья, что на медведя чужого лучшее оружие изготовит тоже чужой, то есть варяг. Теперь уж кто знает. Одно заклинание, впрочем, Стейн очень быстро запомнил. Выходя каждый раз из избушки, селянин кланялся лесу на четыре стороны и при этом повторял: «Боже Вереси, повстречай и помоги!» Охотились обычно небольшими стайками по несколько человек. Заметив звериный след, не шли по нему сразу, а обходили кругом, чтобы убедиться, что зверь из урочища не вышел, а уж потом искали его самого. Брали лисиц, веверец, особенно ценной добычей считалась куница. Пока медведь не пролежал в берлоге весь запасенный жир, несколько раз ходили на косолапого. Медведей в округе было много, им нравились мелкие речки, которых тут было в изобилии, озера, спелые ельники, буреломы ветровал. От чудских поселков Кюлей оставались старые брошенные вырубки, которые привлекали лесного хозяина. Бывший пал в первую очередь зарастает малиной и брусникой, а в пнях и валежнике заводятся муравьи и караеды. В конце листопада или начале груденя медведь, наевшийся для лучшего сна молодой еловой хвои, отыскивал подходящую яму или выворотень, накрывал его сверху наломанными жердями и ветками. Соорудив нечто вроде неряшливого шалаша, он устраивался там до весны, свернувшись в клубок и упрятав морду в грудь под скрещенные лапы. Желтоватый иней от дыхания зверя оседал на устье берлоги и даже на ветках вокруг нее, и глаз охотника примечал желтую дыру в снегу. Даже в самое глухое зимнее время, в самом глубоком сне, медведь хорошо слышит всякий шум поблизости от своего зимовья, поэтому важно было, найдя берлогу, не потревожить обитателя раньше времени. Зрелые, опытные охотники выходят на медведя и в одиночку, но молодые парни отправлялись на промысел в атаге человек по пять. Ткнув рогатиной в отверстие берлоги, они будили зверя и заставляли выйти наружу. А здесь набрасывались на него сразу со всех сторон и насаживали на рогатины. Голову и лапы отделяли от туши и хоронили под выворотнем, сопровождая похороны особым заговором. Столкнувшись еще в начале со стаей настоящих волков, устроили облаву и подстрелили семерых. Шкуры их были вручены молодым парням, впервые в этом году участвовавшим в зимней охоте. По вечерам ловцы занимались выделкой шкур. Иногда и по нескольку дней сидели в своих избах, если в лесу бушевала пурга, или ежедневное гадание говорило, что сегодня удачи не будет. Верес идти на промысел не велел. Тогда оставались дома, чинили одежду и снаряжение, отсыпались впрок. То селяне, то бойкий будец заводили рассказы, и все в основном о том же, о встречах охотника с Вересом или Лешим, о белом князе волков, об олене с золотыми рогами. Иногда молодые ловцы ссорились и спорили из-за добычи или еще по какому-нибудь поводу. Трудно жить нос к носу и не видеть никого другого. Но одного резкого слова селяне не хватало, чтобы спорщики умолкли и разошлись по разным углам. С этим было очень строго. За неповиновение виновный изгонялся сразу же, ибо Велес свар не любит, а изгнанный слово останется не только без добычи, но и без невесты. За недобытчика никто не пойдет. Живя в лесу, волки даже разговаривали на неком особом языке. Под страхом лишения удачи и изгнания слова нельзя было называть настоящими именами множество разных существ и предметов. О женщинах предписывалось по возможности не разговаривать вообще, а если упоминать их, то бабу называть не иначе, как покрыткой. Ворон, своим криком мешающий охотнику, назывался верхогрядом или еще курицей. Во избежание сглаза запрещалось употреблять настоящее название и всего оружия. Лук назывался вуюшко, именем ближайшего родича, наставника и помощника, брата матери. Копье звали долгаем, нож — побрательничком, собаку — побегушкой. То же касалось и самих промысловых зверей. Куница звалась кумой, лиса — огнявкой, волк — варягом или темным, заяц — косым или белым. Все здесь было наоборот. Медведя называли дедушкой или хозяином, а девку — медведицей или еще пустоголовкой. Привычные имена заменялись на прозвища, употребляемые только в лесной жизни. Сирианю тут предписывалось звать Одинцом, а Стейна он велел именовать Кременем. Свое и чужое было перевернуто, чтобы сбить со следа недобрую ворожбу и найти удачу в чужом лесном тоже перевернутом мире. Даже многие избы тут стояли не на земле, а на обрубленном дереве, как на огромной деревянной ноге выше человеческого роста, и назывались клети поставные. Опасаясь нарушить какой-нибудь незнакомый запрет, Стейн, как и его товарищи-варяги, говорили очень мало, а в лесу во время промысла и вовсе предписывалось молчать и объяснять знаками. Лес, которому они отдали на это время свои души, завладел ими. Подолгу, дожидаясь в засаде или высреживая добычу, ловцы начинали понимать все, что без слов говорил им лес. Мысли менялись, все привычное ушло куда-то вдаль. Оставленные семьи, родичи, даже дев, медведицы и пустоголовки почти не приходили на ум. Только снилось ночами что-то томящее и мучительное, и уже казалось, что никакого другого мира и нет, а есть только он, лес праведный, кормилец, предок и бог. Все вечера были похожи один на другой. Смолян и его двоюродный брат Терпень уже покончили с работой и сидели на лавке, распевая песню про встречу охотника с медведем и похлопывая себя по коленям. Песня была из тех, которые поются, когда рядом нет женщин, потому что ни одного пристойного слова в ней не было. Стейн ухмылялся про себя. Как почти всякий норман в Гардак, свое знакомство с языком славян он начинал именно с таких слов. «Да ну вас, дурни!» — прикрикнул Сиряня, проснувшись от пения и хлопанья и свесив голову с палатей. «А не то дедушка услышит, придет, сам вас так вздрючит! Не слышали, как глупая белоголовка старая про дедушку песню пела? А как пела?» «А вот слушайте!» Сиряня срез с палати, потянулся, взъерошил волосы, сел на свое место возле печи и принялся рассказывать. «Жил-был старик да старуха. Детей у них не было. Вот старуха просит старика, сходи в лес по дрова. Пошел старик и встретил дедушку. Стали они бороться, и старик отрубил медведю топором лапу. Заревел медведь и ушел на трех лапах в лес. Старик взял отрубленную лапу, принес домой и говорит: «На, старуха, вари!» Старуха ободрала медвежью лапу, варить поставила. Шерсть с кожи общипала, на кожу села и начала шерсть прясть. Вот вечер настал, потемнело все. Старуха придет, старик на лавке лежит. А медведь сделал себе липовую ногу и пошел к старику со старухой. Вот медведь идет, нога поскрипывает, он сам приговаривает. «Скрипни, нога, скрипни, липовая, на липовой ноге, на березовой крюке. Все по весям спят, по зимовкам спят. Одна старуха не спит, на моей коже сидит. Мою шерсть придет, мое мясо варит». Старуха услышала это и говорит: «Поди-ка ты, старик, запри дверь, медведь идет». А медведь уже под окошко вошел, дверь скребет, сам приговаривает: «Скрипни, нога, скрипни, липовая, на липовой ноге, на березовой крюке. Все по весям спят, по зимовкам спят, одна старуха не спит, на моей коже сидит, мою шерсть придет, мою ногу варит». Испугались старик со старухой, на палате забрались, старым корытом накрылись, а медведь все ходит вокруг избы. И в этот самый миг в сенях скрипнула дверь, что-то стукнуло, кто-то вошел. Свои были все уже дома, и каждого пронзил холодный ужас. Все они вдруг провалились в эту старую басню. Медведь-дедушка на липовой ноге, на березовой крюке, пришел за ними. И не на медвежине ли сидит сейчас одинец-рассказчик? В мгновение ока все оказались на ногах. Бежан и Будец в один прыжок взлетели на палате и забились в темноту. Остальные схватили у кого что было под рукой, рогатины, топоры, и встали наготове полукругом возле двери. «Он коежант Котона?» «Хозяин дома?» Раздался из-за двери в сени вполне человеческий голос, ничуть не похожий на медвежье рычание. Голос был молодой, и то, что заговорил он на чудском языке, даже помогло напуганным ловцам опомниться. «Кукасе он!» «Кто это?» Немного помедлив отозвался селяне, единственный из всех, кроме терпения, умевший связно объясняться на чудском языке. «Мое имя Пето. Сын Кульво и Жанда». «И Жанд, хозяин, глава семьи, большак». «Из Юркани», — ответили ему на том же наречии. «Можно мне войти? Я один и ничего дурного не желаю». «Войди», — разрешил селянин, но оружие не опустил. Дверь открылась, и в круге света от лучин появилась человеческая фигура. Это действительно был молодой парень, лет 16. Это стало ясно, когда он снял меховую шапку, поначалу заслонявшую половину лица. Одет он был в непокрытый волчий кожух. Покрытые кожухи у чуди редкости считаются богатыми, а пустые руки держал на виду. Лезвие, почти десятка рогатин и топоров, нацеленных на него, вечернего гостя не смутили и не испугали. Другого он и не ждал. Не пирогами же на рушнике встретят неведомо кого, явившегося из леса на ночь глядя. «Я один. Я оставил топор и лук в сенях. Я не хочу вам причинять вреда», — заговорил он, довольно быстро выбрав взглядом селяню как вожака. «Я пришел поговорить с вами, попросить о помощи. Выслушайте меня». «Издалека идешь?» Быстрым взглядом осмотрев его и не увидев ничего настораживающего, селяня кивнул товарищам и опустил топор. «Из Юркани. Это наша Кюля в переходе отсюда. Я Пето, младший сын Кульво и Жанда. Я знал, что здесь живут зимние ловцы из Ордоги, и шел к вам». «Садись», — селяня показал на скамью у печи. «Кожух снимаю, нас тепло. Мясо ему и взвара быстро». Пристыженный своим недавним испугом Будец под смешки товарищей скатился с палатей и поставил на стол большой глиняный горшок с остатками вареной оленины, налил в берестяной корец еще теплого взвара из брусничного листа с медом. Селяня предложил гостю сначала поесть, а потом уже рассказывать о своей беде, и тот охотно налег на угощение. Все остальные тем временем расселись по местам. Селяне коротко пересказал товарищам по-словенски то, что уже успел узнать от гостя. Это был светловолосый, как все чудины, парень, не слишком могучего сложения, но по виду бойкий. Его одежда обычные две рубахи, льняная исподка и некрашенная шерстяная верхница мало чем отличалась от словенской. Только на шее висела на ремешке нижняя челюсть щуки, излюбленный оберег чудинов. Не дожидаясь приказания, Радобож и Витошка выглянули в сени, потом наружу. В сенях стояли лыжи, подбитые куницей, лежали лук и топор, но никакой дичи. Чужак не охотился в их угодьях, и след из резок к двери вел только один. Наевшись и поблагодарив, Пету, сын Кульва, принялся рассказывать, зачем пришел. Род Кульва жил в Юркане, небольшой родовой кюле на обрывистом берегу Сяси. Витошка этот род немного помнил. Во время зимних объездов, куда отец уже два раза брал его с собой, они бывали там. Правда, хозяев перечесть по именам он не мог. Зато жители Юркани отлично знали, что в переходе от них начинаются охотничьи угодья ладожских зимних ловцов, и к ним послали парня, когда понадобилась помощь. «Медведь у нас завелся», — начал Пето. «Очень злой и опасный, нападал на людей и скот. Мы просим, чтобы вы помогли его убить». «Что же за медведь, если с ним целый род не может справиться?» — удивился Сиряне. «Или у вас мужиков нет?» «У нас мужчин осталось только трое. Лохи и Жант, брат моего отца, его сын Ярко и я. Мой отец Кульво умер прошлой зимой, а другой сын Лохи, Сампи, погиб уже этой зимой. Его убил медведь». «Вот это да!» Сиряне огляделся. «Братья, нас на медведя зовут. Пойдем?» «Но я должен сказать еще...» — продолжал Пету. «Это не простой медведь. Это злой дух. Его направляет злое колдовство наших врагов». «А с чего вы это взяли?» — осторожно осведомился Сиряне. Он знал, что чудины видят духов на каждом шагу, но иногда они оказывались правы. «Моя мать — гадалка, и духи подтвердили, что этого медведя на нас направил Хатара, Ноид». Древнее название чудских колдунов. «Из Ротко. А что вы ему сделали?» Здесь-то и оказался корень всего. Пету пришлось начать издалека, и повесть вышла довольно длинная. Но ловцы, уже месяц не видевшие никого, кроме собственных опостылевших рож, и осчастливленные появлением нового лица, слушали с большим удовольствием. А к тому же и сам рассказ был гораздо более захватывающим, чем привычные байки о медведях на риповой ноге или волках, жаждущих сожрать овечку и старушку, которыми еще прадеды угощали друг друга по зимам. У Кульво и Жанда было три дочери. Старшая Лама 5 лет назад вышла замуж за Тарвиту, сына Йоли, из рода, жившего в верховьях той же Сяси. Замужество оказалось неудачным. Тарвита, сильный мужчина, знатного рода, хороший охотник, оказался никудышным мужем. Держал жену впроголодь, заваривал непосильной работой и даже бил. От тяжелой жизни и побоев у нее случилось 3 подряд выкидыша, и после 3-го она умерла. И что же? Через 3 месяца после ее смерти, прошлой осенью, Тарвита снова заявился в Юркане и стал сватать Ирве, вторую дочь Кульво. Кульво и жена его Суксу Эмак. Эмак — хозяйка, главная среди женщин семьи, большуха. Ему отказали. Оскорбленный Тарвита вызвал Кульва на поединок. Будучи моложе и сильнее, он победил старого охотника и потребовал отдать ему Ильве. Теперь Кульво был вынужден уступить, но попросил подождать, пока он оправится от ран. На это Тарвита согласился и уехал гордый, всем рассказывая о своей победе. Но Кульво не оправился. В начале зимы он умер. Его место во главе рода занял младший брат покойного, Лохи, по заслугам ненавидя человека, который стал причиной смерти и племянницы, и брата. Он отказался от обещания. Тем более сама Ильви клялась, что лучше утопится, чем выйдет за Торвиту и будет медленно и мучительно погибать в его доме, как несчастная лама. Торвита еще раз приезжал за ней, но говорил только с Лохи. А Пето и Ильви вдвоем убежали из дома и несколько недель прожили в заброшенной избе на острове Лесного озера. Ничего не добившись, Торвита уехал. Лето и осень прошли спокойно, и люди из Юркани уже надеялись, что Торвита нашел себе невесту в другом месте. Род Кульво был из тех, кто охотно перенимал у славян приемы земледелия и каждый год засевал выжженный участок леса. Пахать чудины еще не умели, но валили лес, сжигали, засевали золу ячменем или овсом, волокли по полю барану суковатку, а потом жали серпами и перетирали жито в зернотерке. Выращивали они также лен и сами делали льняные ткани для одежды. Урожайность подсечных полей выше, чем переложных, которыми пользовались славяне. Но каждый год участок надо менять. Этой зимой, как и положено, мужчины из Юркани выбрали новое место для будущего пала и принялись рубить, чтобы до весны дерево подсохло. И вот однажды, когда четверо мужчин, сам Пето, Лохи и его сыновья, Ярки и Сампи, в ранних зимних сумерках возвращались с вырубки домой, на Сампи, шедшего посредним, набросился медведь. Никто не успел даже опомниться, как косматая туша прыгнула на спину парню, оглушила ударом могучей лапы по голове и впилась зубами в затылок. Череп Сампи только хрустнул под клыками чудовища, будто недозрелый орех. Лохи опомнился первым и бросился на выручку сыну. Пето и Ярки тоже взялись за топоры и напали на медведя. Нанеся ему несколько ран, зверя отогнали от тела, но и все трое, не успев скинуть лыжи, и оттого неловкие, тоже были ранены. Однако Сампе уже ничем нельзя было помочь. Ошалев от неожиданности и горя, трое оставшихся связали из жердей некое подобие волокуши и поспешили домой с телом, где их ждала молодая жена Сампи, родившая первенца едва месяц назад. Как выяснилось утром, медведь устроил себе берлогу неподалеку от вырубки, и стук топоров потревожил зверя. Как ее не нашли, когда выбирали участок, никто не понимал. Возможно, медведя согнали где-то в другом месте, и он переменил лёжку уже после того, как Лохи выбрал место будущей порубки. Так или иначе, но шум работы выгнал медведя из берлоги. Судя по следам, он вчера довольно долго лежал в снегу, в нескольких шагах от проложенной рубчиками лыжни, притаившись за грудой валежника и дожидаясь их возвращения. Смертью Сампи дело не кончилось. Не прошло и двух дней, как медведь явился прямо в Юркане. Выломав ночью дверь хлева и зашибив трех собак, он загрыз тёлку и утащил ее к опушке леса, где и принялся пожирать. Обычно медведи, убив свою добычу, заваливают ее ветками и оставляют на несколько дней, чтобы протухло. Но зимние голодные шатуны не имеют времени на выжидание. Сожрав часть туши, медведь уволок остатки еще дальше в лес. Через несколько дней он пришел опять. Суксуэмак в утренних сумерках шла к коровам, когда черное во тьме чудовище бросилось на нее из-за угла хлева, дверь в которой починили и укрепили бревнами. Старую женщину спасло чудо, а вернее, последняя уцелевшая собака. Та бросилась на перерез зверю, и он успел лишь ободрать подол хозяйки и слегка царапнуть по бедру. На расправу с собакой чудищу понадобилось лишь несколько мгновений, но Суксуэмак успела метнуться назад к дому и захлопнуть дверь. Когда мужчины с рогатинами выбежали наружу, медведь уже удирал к лесу, унося последнюю собаку. Нужно было что-то делать. Это становилось более чем очевидно. Согнанный с лёжки шатун назад уже не заляжет. А в зимнем лесу ему нечего найти, кроме мясной пищи. Глубокий снег не позволяет ему преследовать оленей или лосей. И он будет ходить туда, где его всегда ждет добыча. В Юркане будет ходить, пока не сожрет всех людей и животных. Суксой маг хотел, разумеется, чтобы мужчины выследили зверя и покончили с угрозой. Но Лохий Жант не мог на это решиться. Опытный охотник, он взял за свою жизнь ровно 39 медведей. Именно столько когтей украшало его праздничный пояс. По поверьям, в 40-м медведе навстречу охотнику выходит сам Тапио, хозяин леса, превращает в медведя и заставляет служить себе. Будучи ранен при первой встрече со зверем, Лохий теперь неуверенно ступал на левую ногу и понимал, что с этой охоты, скорее всего, не вернется. И тогда, сожрав тело, зверь придет опять, а здесь его встретят только женщины да петус яркий, парни 16 и 17 лет. Сами же отроки, не желая так просто сдаваться, пустились выслеживать зверя. След вел на остров посреди лесного озера. И больше того, новую лёжку медведь устроил в заброшенной с провалившейся крышей избушке, где когда-то жил старый Нойд Юри, и где сам же Пето прятался вместе с Ирви, когда за ней приезжал Тарвита. После этого никто уже не сомневался, что медведь набросился на людей из Юркани не просто так. Чудины вообще склонны считать медведя разумным зверем, не уступающим человеку. У них бытует множество поверий и преданий о том, как девушка жила в берлоге медведя и потом родила ребенка с медвежьими ушами, или как пастух стал мужем медведицы и тоже имел от нее детей. Многие роды ведут свое происхождение от этих человеческо-медвежьих браков и прозываются кондияхни – медведичи. Медведя же они считают хозяином леса, воплощением главного лесного духа. Они стараются не называть его настоящим именем, а только прозвищами – Кяпс, Лапа, Сюр-Оз, Большелобый и так далее. Рассказывая свою повесть, Пето говорил «Мес и Жант», то есть «хозяин леса». То, что медведь-убийца поселился в человеческом жилье, пусть и заброшенном, указывало на то, что он действует не случайно и руководит им чья-то злая воля. Суксу Эмак, мудрая и сведущая женщина, принялась за гадание, чтобы разобраться в этом деле. Она разложила на столе крестом 4 предмета – глину и уголь напротив друг друга, а еще хлеб и соль тоже напротив. Так что получился крест с концами по сторонам света. Потом взяла клубок особо спрятанной нити из коровьей шерсти с воткнутой в него иголкой и стала раскачивать его над столом, держа за нитку. «Пусть скажут мне глина и уголь, пусть скажут мне хлеб и соль», — приговаривала она. «Пусть скажут, наслан ли на нас злой мес и жант чьей-то злой волей. Глина и уголь скажут мне «да», хлеб и соль скажут мне «нет». Затаив дыхание, все домочадцы следили за клубком, который качался от глины к углю и опять к глине. Ответ был «да». «Пусть скажут мне глина и уголь, пусть скажут мне хлеб и соль», продолжала Суксоймак. «Пусть скажут, знаем ли мы имя врага, что наслал на нас злого мес и жанда. Хлеб и соль скажут мне «да», глина и уголь скажут мне «нет». Клубок стал качаться в другом направлении, поперек стола, указывая на хлеб и соль. Имя врага было известно родичам покойного Кульво. «Пусть скажут мне глина и уголь, пусть скажут мне хлеб и соль», задала новый вопрос гадальщица. «Пусть скажут, бывал ли враг в нашем доме? Глина и уголь скажут мне «да», хлеб и соль скажут мне «нет». Клубок указал на глину и уголь. «Враг здесь бывал». «Спроси, это Тарвита?» Не выдержав, крикнул Пето, хотя знал, что мешать гаданию никак нельзя. Мать гневно глянула на него, нахмурила брови и знаком велела молчать. Но ее нетерпеливый сын лишь сказал вслух то, о чем подумали все. Она задала вопрос, и хлеб и соль сказали ей: «Да, этот враг Тарвита». Скорее, конечно, не он сам, а Хатара, его дядя по матери, знатный Нойд, Прежде чем пытаться убить медведя, следовало расправиться с колдуном, иначе три человека, из которых один раненый, а двое других неопытные отроки, не одареют хозяина леса, движимого злым колдовством. Но род из Родко был слишком могуч и многочислен. Люди из Юрка не могли ему противопоставить только одного мужчину, двоих парней, четырех девушек, одну молодую вдову и двух старых женщин. Суксуэмак предложила поискать помощи у ее родни, но Лохи и Жант решил по-другому. «Мы должны найти более весомую помощь, чем могут нам предложить Тагелажет». Одно из древних самоназваний местных племен означает просто «здешние», — сказал он. «Мы попросим помощи у волков-охотников из Ордоги. Их много, это сильные парни, а главное, они имеют надежную защиту от своих богов и не подвластны колдовству наших ноидов. Их оружие обладает особой силой, и колдовство Хатары на них не подействует». Среди чуди мало где ковали свое железо, а если и ковали, то изделия значительно уступали по качеству славянским, поэтому чудины издавна возили в Ладогу меха, чтобы обменять их на копья, наконечники стрел, топоры, серпы и ножи. «И вот я здесь», — завершил свой длинный рассказ Пето. «Если вы одолеете Месы Жанда, то вам достанется его мясо, шкура и великая слава на всей Сясиёке. Мы даже можем добавить мехов, но мало, потому что отца и Сампи больше нет. В эту зиму мы почти ничего не добыли, а нам ведь теперь надо как-то раздобыть корову и собак. Но если вы назначите свою цену, мы сможем расплатиться в следующем году. А иначе останется бежать из Юркани и просить приюта у родичей матери. Если месье Жант не прикончит нас по пути всех до одного». «Что скажете, братья?» Сирене обвел глазами своих волков, когда передал им по-славянски рассказ Пето и его просьбу. «А что, я пошел бы!» Тут же откликнулся Радобош, а Справень и Терпень дружно закивали. «Нас 15 рыл! Неужели одного дедушку не завалим? Кто ж мы после этого? Не волки, а выдры мокрые!» Поддержал его Смолян. «Вы как?» Сиряня посмотрел на Стейна, который обычно отвечал за всех шестерых варягов. «Мы скажем, что это великий подвиг убить оборотня-людоеда, и нам будет большая честь, если мы это сделаем». Без раздумий ответил тот. Он рассказал Веремире великое множество таких баек. Так неужели упустит случай поучаствовать в чем-то подобном? «И ждет нас несмываемый позор, если мы струсим и уклонимся от этого дела». «Это ты, Кремень, правду сказал». С удовлетворением воскликнул Сиряня и хлопнул себя по коленям. «Хювя он!» «Ладно, хорошо». «Мы согласны». «Эй, попроси его, пусть он про своих сестер расскажет». Кивая на Пето, подбивали видение бежан Терпения, который понимал чудскую речь. «Хороши ли собой? Взрослые уже или так, девчонки?» Понятно, что парней отчаянно тянуло хотя бы поговорить о девушках, если нет возможности с ними видеться. Но Сиряня прервал эти увлекательные разговоры. Перед важным охотничьим делом нельзя было рассуждать о женщинах и тем рисковать спугнуть удачу. Идти было решено прямо утром, а пока все завалились спать. Но видение и прочие потеряли немного, потому что сестер Пето они своими глазами увидели уже на следующий день, точнее поздно вечером, когда Поик, сын парень, привел их в Юркане, свое родовое гнездо. Над высоким обрывистым берегом Сяси стояло три перти, иначе избы. От Соловенской чудскую избу отличало в основном то, что стол стоял в другом углу, и вместо печки помещение отапливалось, а заодно и освещалось, открытым очагом посередине, обложенным камнями. Еду готовили в котлах, которые вешали над пламенем. Именно эти клепаные котлы покупали за такое количество куньих шкурок, сколько поместится внутри, а разогревали в горшках, поставленных прямо в угли. Глиняной утвари было меньше, чем у славян, зато поражало изобилием и искусством отделки деревянная посуда и по большей части берестяная. Из бересты и чудины делали все: и ковши, и миски, и туиски разного размера и вида, даже походные котелки. В бересту же они заворачивали и кости умерших, собранные на погребальном костре. Человек, по их преданиям, был сделан богами из березы и в березу превращается после смерти. В самой большой перти жил когда-то Кульво, но теперь там осталось только Суксу и Мак, Пету и две его сестры, Ильви и Лемики. Лохи и Жанд с семьей жил отдельно, и для покойного Сампи тоже ставили перть, но теперь его молодая вдова Хейра с новорожденным ребенком перебралась к большухе. Хлев был общим, и свежие плахи на двери, недавно выломанной медведем, сразу бросались в глаза. Стояла также клеть для припасов. Собачий лай не встречал чужаков. И эта тишина была первым признаком беды, постигшей Юркане. Зато с приходом ладорских волков здесь сразу стало оживленно и шумно, да и собаки залаяли. Троих выученных охотничьих псов они привели с собой. Гости заняли осиротевшую избу Сампи, но все туда не поместились, и по несколько человек приняли к себе Лохи и Суксуэмак. За то, чтобы поселиться под кровом у хозяйки, чуть не вышла драка. Всем хотелось, пусть ненадолго, оказаться в одном доме с двумя девушками. Младшая Лемики, правда, ходила еще в недоросточках, ей было лет 12. Зато средняя Ириве своим видом вполне оправдывала настойчивость Торвиты. Ей было уже лет 16, готовая невеста. Невысокая, как все чудины, она была очень миловидна, а ее веселые и желто-зеленые глаза и бойкость, появлявшаяся в каждом движении, объясняли, почему ей дали имя лесной красавицы Рыси. Ильве, Рысь. Две дочери Лохи лет 14-15, да и Хеля тоже были приятны на вид. Но вокруг Ильве, которую главным образом нужно было спасти от злобного женишка, ладожские парни сразу принялись ходить венком. Здесь их никакие запреты не удерживали, кроме уважения гостей к хозяевам. И уже на следующее утро бойкая Ирве отходила веником Смоляна, который пытался обнять подметающую девушку. «Заслужи сперва!» — осадил его Сиряня под хохот товарищей. «Не уловил еще дедушку, а уже к пустоголовке руки тянешь. Вот привезем тушу, тогда проси, чего хочешь». «Да известно, чего он хочет!» — смеялся видение. «А ты, что ли, нет?» Селяне был прав, они пришли сюда не глазеть на девушек и не есть хозяйкины сканцы из кислого ржаного теста с начинкой из ячменной каши. Для долгожданных помощников Суксу и Мак не жалела припасов. Сначала нужно было найти медведя, и тот же Пето отправился показывать дорогу к озеру и острову, который теперь назывался Кондисаари, Медвежий остров. «Яркий ходил вчера искать следы», — рассказывал по дороге Пету. «Нашей собаки ему надолго не хватит, и мы боялись, что нынче ночью или прошлой он опять придет. Но он нашел труп лося, которого волки загнали. Они не все доели, и он уволок его к себе. Видно, объедками и питался в эти две ночи, потому не приходил». Озеро было довольно большим, с густым ельником по берегам. Остров лежал в шагах в 100 от берега, и его тоже покрывали заросли. В последние дни новых снегопадов не случалось, и был отчетливо виден след. Там, где медведь спускался с обрыва, волоча за собой остатки лосиной туши, пересекал заснеженный лед и скрывался среди елей. «Избушка там!» — Пету кивнул на остров. «От берега шагов 30. Отсюда не видно, и тропа заросла. Старый Юрий уже лет 20 как помер, тут больше никто не жил. Мать гадала, что на нас этого месы Жанда наслали изродку. А не то я бы сказал, что это дух Юрий в облике Большелобова вернулся на старое место. Может, ему не нравится, что мы здесь поселились и палим лес?» «А нам не нравится, что он жрет людей». Сиряня пристально вглядывался в ельник на острове, хотя и знал, что среди дня медведь едва ли покажется. «Ничего, скоро мы его пригласим на праздник и споем ему величальные песни». Пето пошел первым, показывая дорогу. Остальные двинулись по его лыжне, стараясь производить как можно меньше шума. Порядок действий уже был обговорен. 16 человек — слишком много для того, чтобы бросаться одновременно. Они стали бы только мешать друг другу. Стрелой медведя не убьешь, и даже раненый. Он убежит, запутает следы, спрячется. И поиски разъяренной, но хитрющей зверюги будут смертельно опасны. Сиреня выбрал 5 наиболее сильных, опытных и лучше вооруженных, кроме себя самого, еще Смоляна, Радобожа, Стейна и Эльвера, здоровенного норвежца, который давно уже вышел из парней по возрасту и сам был ростом с хорошего медведя. Они должны были окружить зверя и бить рогатинами, чтобы пригвоздить его к земле и не дать вырваться. Действовать требовалось наверняка. Медведь очень живуч, и с любой тяжелой раной, даже в печень, легкие или сердце, успевает прожить достаточно долго, чтобы растерзать охотника в клочки. Остальным предстояло ждать наготове, чтобы мгновенно заменить раненого или потерявшего оружие товарища. Тропа, когда-то проложенная старым Юри от берега к избушке, давно заросла, и медвежий след петрял между деревьями. Поскольку зверь тащил с собой остатки лосиной туши, приходилось ему нелегко, и на коре елей даже кое-где остались клочки бурой шерсти. Сиряня снял один, помял в пальцах, понюхал. «Это медведица». Одними губами сообщил он остальным, сопровождая эти беззвучные слова знаками. «Взрослая, без детенышей». Вот за ветвями открылась избушка. Поляна перед ней тоже заросла. Кусты и молодые деревца подступали прямо к стенам. На крышу много лет назад рухнула ель, наполовину ее разрушив. Низкая полусгнившая дверь валялась поблизости, почти зарытая в снег. Видимо, она как-то держалась на косяке, но нынешний дикий обитатель оторвал ее окончательно. Туда, в темный провал, уходил след. Каждый уже знал, что ему делать. Оставив лыжи и мешки под деревьями, держа оружие наготове, ловцы молча рассыпались, образовали полукруг перед избой. В первом ряду Сиряня с товарищами, остальные дальше. Но едва они, увязая по колено в снегу, успели добраться до цели, как где-то наверху послышался шум движений тяжелого тела и треск дерева. «Вон он! На крыше!» — завопил Витошка, имея в виду «на крыше». Ловцы разом скинули головы, хотя дальняя, сломанная сторона крыши была видна не всем, а там уже шевелился, разбрасывая снег, огромный бурый ком. Поняв, что за ним пришли, медведь не стал дожидаться охотников и не вышел к ним через дверь, а попытался удрать через разломанную крышу. «Туда, с той стороны!» Во все горло заорал Сиряня. Таиться было поздно. С трудом вытягивая ноги из снега, проваливаясь чуть ли не по бедро, парни кинулись в обход избушки. Сверху им на головы валились груды снега, гнилые щепки крыши, обломанные ветки. Дождем сыпалась старая промерзшая хвоя. «Стой!» Взмахом руки Сиряня придержал Витошку, который, стремясь успеть раньше, чем медведь спрыгнет с крыши, чуть не оказался прямо на месте падения. В последний миг, сообразив, что делает, Витошка прижался к стволу ели, и тут же, почти ему на голову, в облаке слежавшегося снега с покосившейся крыши свалилась огромная бурая туша. Парня обдало запахом зверя, но Витошка, не имея времени испугаться, изо всех сил ткнул зверя рогатиной под лопатку. Тот как раз приземлился на четыре лапы, и его спина оказалась прямо перед Витошкой, которого он еще не увидел. То ли силу 15-летнего щуплого отрока не хватило, то ли клинок скользнул по лопаточной кости, но особого урона зверю этот удар не причинил. Развернувшись, он с ревом бросился на врага и обрушился на то место, где Витошка только что был, но тот сумел отскочить. Когти только скользнули по его колену, содрав чулок и обмотку вместе с половиной черевья. Увязнув в снегу и не имея возможности делать даже шаг назад, Витошка упал на спину. Тут-то и пришел бы конец младшему сыну воеводы Домогостя, если бы к этому времени не подоспели товарищи, Сиряня, Радобош и Эльвер, быстрее других, добравшиеся к задней стороне избы. Сиряня первым ударил рогатиной, и хотя не попал, но криком отвлек внимание зверя от барахтающегося в снегу и совершенно беспомощного отрока. Здесь довольно густо выросли кусты, поэтому подойти к медведю, мечущемуся между стеной избы и несколькими деревьями, было трудно, к тому же мешал снег. Смолян выскочил из-за другого угла и, наконец, встал между зверем и Витошкой, которого подоспевшие следом Стейн и Бежан утянули назад, посадили к стене избы и бегло осмотрели. Убедившись, что тот жив и даже почти цел, Стейн оставил Бежана помочь пострадавшему и устремился по натоптанным следам к месту сражения. Эльвир тем временем тоже нанес удар, но вынужденный бить через мелкие елки едва попал в лапу. Зверь яростно заревел от боли, а клинок Эльвера остался воткнутым в снег, и еще сам норвежец был вынужден опереться на него, чтобы не упасть. Одним ударом медведь перебил древко и бросился через кусты, увернувшись от рогатины Селяни. Выбежавший в это время из-за угла избы Стейн увидел только, как бурый ком мелькнул между зелеными елями и исчез за грудой валежника. «Ранили!» Он заметил на изрытом до земли снегу несколько ярких красных пятен. «Своего посмотри!» Сиряня кивнул ему на лежащего Эльвера, а сам махнул рукой парням. «За мной!» Стейн и Торви торопливо подбежали, взрывая сугробы к Эльверу. Тот лежал на спине и вращал глазами. Разорванная в клочья шапка валялась в нескольких шагах. В светлые волосы и бороду норвежца набился снег. Но сам он был цел и только оглушен падением. «Он через меня перескочил!» Тараща глаза бормотал Эльвер, когда Стейн и Торвид пытались его поднять. «Он мне голову оторвал! Посмотрите, феологи, моя голова где?» «Вон, валяется!» Стейн кивнул на его шапку и, не знаю, то ли ругаться, то ли смеяться. «Кроме головы, все цело? Стоять можешь?» Стоять Эльвер мог. Когда его поставили на ноги, он поднял обрывки шапки и уставился на них, прислонясь к ели. «Стой здесь!» У Стейна не было времени ждать, пока обалдевший норвежец придет в себя, да и рогатина его лежала сломанная. «Торвид, пошли! Я с вами!» За ними торопился Бежан, путаясь в полах слишком длинного поношенного кожуха, оставшегося, похоже, еще от деда. «За Витошкой будец присмотрит!» Все прочие уже преследовали медведя, и трое отставших пустились за ними. Зверь не зря выбрал это место. Остров, на котором никто не бывал, был покрыт густыми зарослями и так плотно заварен буреломом, что иногда кучи валежника, запутавшиеся в ветвях, образовывали сплошную стену в человеческий рост. Без топора ни шагу не сделать. К тому же сильно мешал глубокий снег, поэтому продвигаться вперед приходилось чуть ли не ползком по полшага. Хорошо, что среди медведя были отчетливо видны и походили на глубокую широкую борозду, проложенную в сугробах, а кое-где зверь стену валежника проломил, облегчив путь своим преследователям. Сиряня шел первым, внимательно наблюдая, не свернет ли медвежий след в сторону. За ним пробирались Радобож, потом Смолян, потом Торвит и Стейн, а за ними Бежан. Остальных Сиряня послал в обход. Пето повел их к другому спуску на лед озера, по которому медведь мог бы вовсе уйти и затеряться в лесах. Старые следы показывали, что зверь пользовался и этим спуском и проложил там борозду в снегу, облегчавшую передвижение. Вероятно, туда медведь и направлялся, и Сиряня велел парням устроить засаду возле спуска. Несколько раз на снегу попадались свежие пятна крови, но, судя по ним, рана была не особенно велика и не сильно мешала зверю. Стейн внимательно оглядывался, пробираясь вслед за Смоляном. Он знал, что медведь хитер и любит путать след, хотя ему самому еще не приходилось с этим сталкиваться. Несколько человек, прошедших впереди, проложили на снегу почти что дорогу, но все же он устал и разгорячился, как и все остальные. Но азарт гнал его вперед, глаза жадно выискивали среди белого снега, темных еловых стволов, черных ветвей и зеленой хвои, бурую шевелящуюся тушу врага. С ветром не повезло, он дул в спину, поэтому собаки не могли заранее учуять зверя, а вот он их отлично мог. И вдруг что-то случилось сзади. Стейн не успел осознать, то ли звук услышал, то ли его толкнули, но понял одно, за спиной что-то происходит. Упершись рогатиной в снег для устойчивости, он развернулся и увидел ту самую бурую тушу, которую выискивал впереди. Голову с широко расставленными ушами, горбатую спину. А из-под туши виднелся затылок с рассыпанными русыми волосами. Выброшенная вперед рука без рукавицы, покрасневшая от холода, последним напрасным усилием сжалась в кулак, загребая пальцами снег. Стейн увидел все это до малейших мелочей. Царапину на костяшке пальца, в серый край рукава, снежинки в срипшихся, давно немытых волосах, каждую шерстинку на загривке зверя. Он только не успел осознать, что все это значит, а ноги уже нашли опору, руки поудобнее перехватили рогатину, и он изо всей силы ударил зверя, метил в шею, но попал в плечо. Зверь заревел, поднялся на задние лапы. Невиданная сила вырвала рогатину из рук Стейна, а сам он отшатнулся назад, отскочить не позволял снег. На расстоянии чуть больше вытянутой руки от него стоял оживший ужас. Медведь выше человека ростом, окровавленная морда, огромные желтые клыки, маленькие свирепые глазки. Казалось, что время остановилось и еле-еле тянется. Даже жаркое, вонючее дыхание этой пасти накатывалось медленно-медленно. Опускались лапы, и туда, под лапу, вошел клинок рогатины, пришедший откуда-то сзади. Остальные тоже заметили, что происходит, и успели вернуться. Смолян по своему среду, отпихнув с дороги Стейна, а Радобож и Сиряня по бокам. Им пришлось лезть по колено в нетронутом снегу, и поэтому они немного отстали. Но рогатина Смоляна, вонзившись зверю в грудь, задержала его на необходимые мгновения. Косолапый, продолжая оглушительно реветь, нажал, навалился. Клинок погрузился в тушу до самого перекрестия. Смолян под напором отклонился назад и наткнулся на Стейна, а тот, уже опомнившись, поддержал Смоляна и не дал упасть. И в это время Селяня и Радобож вонзили сразу две рогатины в бока медведя. Он еще раз взревел, дернулся вверх, будто хотел подпрыгнуть. Но все четверо поднажали, и туша опрокинулась на спину. Стейн, выскочив из-за Смоляна, подобрался к упавшему зверю и стал бить топором по шее и по морде, пока рев не прекратился. Ему казалось, что потребовалось очень много времени. Но вот медведь затих. Сиряня первым вытащил рогатину, махнул двоим другим, которые так и стояли, пригвоздив зверя к затоптанному снегу. Радобож не сразу освободил оружие. Клинок застрял в ребрах, да так плотно, что пришлось помогать топором. Но теперь, несмотря на вошедшую в предание живучесть оборотней, медведь был мертв. Ловцы так и сели прямо на снег, не выпуская, однако, рогатины из рук и не сводя со зверя глаз. А вдруг только притворяется? От разгоряченных парней валил пар. Никто пока не вспомнил о потерянных шапках и оброненных рукавицах. «Шкуру-то как попортили!» Наконец выдохнул Смолян. «А он у нас троих попортил!» Бросил селяне, обернувшись к лежащему на снегу, Бежану. Торвет, стоявший там на коленях, поднял глаза и покачал головой. Все было ясно. Одного, насовсем. Прочие, оставив медведя, подтянулись к телу. Хитрая зверюга все же сделала петлю, вернулась к своему среду и там залегла. Но то ли медведь успел в самый последний миг, то ли ему тоже надо было отдышаться. Он пропустил пятерых и набросился на шестого, шедшего посредним. Обрушившись на спину Бежана, он опрокинул того, подмял под себя и перекусил шейные позвонки. Что-то делать было бессмысленно. Парень погиб мгновенно. Так они и лежали, в трех шагах один от другого. Медведь-оборотень с острова Юри и его последняя жертва.